Зрители на платформах молча наблюдали за поединком, а я вдруг ощутил азарт. Бой был красивым и очень зрелищным. Уровень обоих бойцов был просто запредельным. Если бы я столкнулся с любым из них в ближнем бою, вряд ли смог бы одолеть их. Интересно, а этот их жидкий камень защищает от молнии и вообще от магии? Не то чтобы я собирался сражаться с жителями из села, но мало ли что. Пока я обдумывал эту мысль, бычара снова замахнулся, пытаясь достать худого сбоку. Худощавый туземец уклонился и ударил бычару копьем в грудь. Раздался громкий треск, и бычара рухнул на песок. Я вскинул сжатый кулак, поддерживая бойца. За мной повторили только громобой, они тоже болели за худого туземца. А вот местные вообще никак не отреагировали. Странные они, вообще-то не так просто было победить этого бычару. Я, конечно, слышал, что большой шкаф падает громче, но вживую впервые увидел, как это происходит в реальности, и мне понравилось. Следующими на арену вышли мускулистый мужчина с бритой головой и миниатюрная женщина лет 40 с длинными волосами, собранными в хвост. А во, похоже, туземцы специально подбирали бойцов так, чтобы схватки выглядели красочнее. Сначала амбал против худышки, а теперь качок против хрупкой женщины. У Ксении аж глаза загорелись, когда она увидела бойцов. Так что я одним глазом смотрел на пожарскую, а другим следил за боем. Чуть косоглазие себе не заработал, но оно того стоило. Когда качок бросился на женщину, она изящно отпрыгнула, а затем ударила его ногой в грудь. Ксения пискнула от удовольствия, а я хмыкнул. В следующее мгновение качок со всей силы ударил женщину копьем, и она упала на песок. Пожарская ахнула и сжала кулаки. Еще немного, и она сама спустится на арену, чтобы сразиться с тем, кто посмел ударить женщину. Но эта воительница и сама не промах. Она перекатилась и быстро встала на ноги. Теперь уже она бросилась на мужчину, высоко подняв копье. Женщина двигалась быстро, очень быстро. Она делала короткие острые выпады, которые амбал не успевал отразить. Связка из нескольких скользящих ударов задела почти все болевые точки в теле качка. Он еще пытался сопротивляться и выставлять копье, но быстро выдохся и скривился от боли. Через пару минут воительница уже стояла над поверженным качком, широко улыбаясь. И только тут я узнал в ней жену вождя. Ну ничего себе, достойная королева для своего народа. Следующие бои я наблюдал уже без особого интереса, отмечая только особые приемы и умение владеть копьем. Будь это обычная палка или посох, было бы не так любопытно. Но искрящиеся от энергии наконечники делали любое сражение куда занятнее. Туземцы использовали эту энергию мастерски. Было заметно, что они с ней на «ты». Ничего удивительного, если учесть, что жители из села с детства ходят по каньонам и сражаются с демонами, но было о чем задуматься. Ученый во мне встрепенулся и начал накидывать теории о том, как можно было бы использовать энергию элементалей в мире без магии. Больше всего его заинтересовала возможность преобразования энергии. Помимо моей воли в голове начали вырисовываться формулы преобразования кинетической энергии в электричество. Дальше ученый во мне принялся рассуждать об изменении свойств материи, что если жидкий камень, обычный камень, который изменили элементали на молекулярном или атомном уровне, я встряхнул головой, прогоняя ученого подальше. Меньше всего мне сейчас хотелось углубляться в научные дебри. Я покосился по сторонам. Кажется, никто не заметил моего мысленного отсутствия. Даже дочери вождя больше не досаждали, заметив мой интерес к сражениям, они плавно отошли назад, а Амиса и вовсе перепрыгнула на другую платформу. Хорошо, если она догадалась, что совершенно не в моем вкусе, и больше не будет пытаться меня соблазнить. Но особой надежды у меня не было, принцесса явно была настроена решительно. Бои уже подходили к концу, когда Вольд вдруг аккуратно куснул меня за лодыжку. «Чего ты?» – спросил я удивленно. «Меркулов исчез», – сказал мой питомец. «Уже полчаса как его нигде не видно. А кусаться зачем?» – искренне возмутился я. «Ну вдруг ты больше вообще меня не услышишь?» – буркнул Вольд. «Я же тебя не слышу. Мы уже это обсуждали и не один раз», – я вздохнул. «Ты видел, куда Меркулов делся?» «Нет», – отвлекся на самочку, которая Михаилу в штаны чуть не полезла. Вольд громко засопел. Пришлось ее отпугнуть. Когда я освободился, Меркулова уже не было. Ладно, посмотрим. Я покачал головой. Туземцы по идее не должны с него глаз спускать. Наверняка проследят, чтобы он ничего не выкинул. Звук завершения боев прервал наш мысленный разговор, а я нашел взглядом Левина и указал на пустое место рядом с ним. Командир громобоев сначала не понял, а потом беззвучно выругался. Я видел в его глазах вину и злость на себя. Кажется, наши милые спутницы и Андрей умудрились отвлечь в самый неподходящий момент. По крайней мере, именно на них указал Левин, а потом перевел взгляд на Александра. «Да что ж они тут все озабоченные такие? Ой, кажется, Пожарской тоже кавалера нашли», — сказал Вольт со смехом в голосе. Я обернулся к княжне и едва сдержал ухмылку. Рядом с Ксенией оказался тот самый качок, которого победила жена вождя на арене. Эх, не тот вариант выбрали туземцы, чтобы заинтересовать Пожарскую. Она же готова голыми руками разорвать этого туземца. Рядом со мной вдруг откуда ни возьмись появился Джарит. Он потянул меня за рукав и попросил склониться к нему. Я нахмурился, но опустил голову, чтобы послушать, что он там собирается сказать. «Вождь Амартек просит вас присоединиться к нему за ужином», — прошептал Джарит. «Без спутников. Не беспокойтесь, о них позаботиться». «Ага, знаю, как о них тут позаботиться. Только отвернусь, а их уже в оборот возьмут». Но и отказываться неловко, мало ли вдруг мне хотят что-то интересное рассказать. То, что не предназначено для чужих ушей, например. Немного подумав, я ответил согласием, и уже через пару минут стоял на отдельной платформе с Джаридом. Даже охранники-туземцы за нами не последовали. А вот это уже любопытно. С вождем мы встретились на другом этаже башни. Судя по всему, здесь было что-то вроде ресторана для приближенных к трону. На длинном столе красовались подносы с самой разнообразной едой, некоторую я даже опознать не смог. Джарид поклонился вождю и скрылся из виду. Мы с Амартиком остались вдвоем, точнее, втроем, если считать Вольта. Странно, что вождь даже охрану не оставил в зале. Или скорее подозрительно. «Юрий, я должен сообщить тебе об истинном положении дел», — сказал вождь, глядя на меня из-под лобья. «Наши элементали слишком слабы, чтобы бороться с хранителями, а твой не способен сражаться. К чему вы клоните?» — уточнил я, прищурившись. Вольт прижался к моей ноге, чуть не отдавив ее. «Наши технологии ничего не стоят без энергии элементалей, а наши знания они основаны на рассказах предков», — Амартек шумно выдохнул. «Ты нужен этому городу, нужен нашему народу. О твоем приходе слагали пророчества, пели песни и молились. А вот этого мне не нужно». Я потер переносицу и положил руку на голову Вольта. «Я не хочу бездумного слепого поклонения. У тебя нет выбора. Элементали предсказали твой приход». На лице вождя появилась слабая улыбка. «Они чувствуют каждого элементаля на земле, знают обо всех своих сородичах. Им нужна твоя помощь, твоя и твоего помощника». «Так я и не отказался помочь», — нахмурился я. «К чему этот дикарь ведет? Тебе понадобится куда больше времени, чем ты думаешь, спаситель». Последнее слово он произнес с особым ударением. «Тем более, что сейчас один из твоих спутников совершил непоправимое. Ты в ответе за всех, кого привел в наш дом. О чем вы?» Я напустил на себя равнодушный вид, но глубоко внутри меня бесновалась ярость. Злость бурлила во мне, клокотала, билась в грудь, опаляя жаром. Так и знал, что дикари не просто так подсунули нам своих девиц, они действительно отвлекали всех нас, чтобы дать Меркулову сделать то, что он задумал, чем бы это ни было. Амартек тем временем выгнул бровь и усмехнулся, нажав что-то на своем браслете. Вскоре по стенам башни пробежала волна энергии, устремившись в небо. Вождь хмыкнул и задрал подбородок, а потом вынес свой приговор. «Твой спутник, в сердце которого тысячи демонов зла, только что украл последний экземпляр смертельного исхода. Вы будете задержаны и помещены в тюрьму. Наказанием будет служение народу из сила в течение 10 лет». Глава 16. Я смотрел на вождя и едва сдерживался, чтобы не запустить в него молнией. Вот тебе и тихие спокойные люди с улыбками на лицах. Нечто подобное я подозревал, конечно, но все же надеялся, что мы сможем договориться. Самое противное во всем этом то, что один я точно смог бы уйти, хотя бы через каньон, если барьер вокруг города не пропустит. Но я не мог бросить друзей и громобоев. «Вольт, ты местных элементалей вообще чувствуешь?» — спросил я у пса, сохраняя невозмутимый вид. «Если они действительно находятся тут в заточении, можем посодействовать, так сказать, их освобождению. Чувствую, но вождь не обманул. Они слабее любой из моих трех частей до объединения», — ответил Вольт. «Но все же они сильнее воздушника, которого Меркулов притащил. Как думаешь, для чего он решил похитить этот каменный палец?» «Вот уж это последнее, о чем я хочу сейчас думать», — честно признался я. Вождь ждал моей реакции, и я решил, что затягивать с ответом не стоит. Надо как-то его осадить, что ли. Я оглядел себя. Плащ лежит в рюкзаке, но он вряд ли что-то значит для местных, которые с внешним миром не общаются. Молнии и суперскорость могут дать мне фору, чтобы, например, домчаться до аэропорта в Мали и вызвать хоть целую армию через пилотов Пожарского. Но это уже международный конфликт, и я не могу на такое пойти. Что вы понимаете под служением народу из села? Спросил я наконец, немного успокоив бурю внутри себя. Твой помощник будет наполнять энергией барьеры наше оружие, с довольным видом протянул Амартёк. Ну а ты займешься усилением наших элементалей и порадуешь моих дочерей сыновьями. Я готов помочь разобраться с проблемами элементалей, сказал я, глядя в наглые глаза вождя. Но второй пункт как-нибудь без меня. Пусть ваших дочерей порадует кто-то другой. Ты не в том положении, чтобы ставить условия, вождь ухмыльнулся. Мои дочери красивы и неутомимы. Если у тебя проблемы по мужской части, мы можем помочь. Да нет у меня никаких проблем, рявкнул я, но тут же снова взял себя в руки. Вот же идиотская ситуация. Я бы лучше с демонами сражался, чем вел тут беседы о моей мужской состоятельности. Да даже с Меркуловым пообщался бы за жизнь или с самими хранителями. Вольт, а сколько здесь элементалей? Спросил я у питомца. Только быстро. 25, тут же ответил Вольт. А что, ты можешь разобраться с энергией в этой башне? Тут же уточнил я, крутя в голове идеи меня ученого. Хочешь отрезать кормушку для дикарей? Быстро сориентировался пес. В принципе, реализуемо. Вся энергия проходит через большой кристалл за тронным залом. Примерно так же было в моей темнице. Ага, понял, спасибо, я кивнул своим мыслям. А эти местные элементали наш мысленный диалог могут услышать? Нет, мы же с тобой связаны, Вольт задумался на мгновение. Точно не услышат. Спасибо, дружище, это прям замечательно, поблагодарил я пса и смерил взглядом вождя. Где мои спутники? В тюрьме, с улыбкой сказал Амартёк. Хочешь к ним присоединиться? Хочу, кивнул я, удивив вождя. Он даже не смог удержать лицо и выпучил глаза. Что ж, твое право, вождь снова нажал на браслет, а потом громко хлопнул в ладоши. Рядом с нами почти сразу оказались туземцы, которые все это время были здесь. Я уже обратил внимание, что их одежда может менять цвет, но как оказалось, она может и подстраиваться под окружение, то есть сливаться, делая человека практически невидимым. Хорошая штука. Надо будет перед уходом из Иссила забрать себе парочку этих накидок. На меня нацепили такой же браслет, как у местных, а потом указали на платформу. Пожав плечами, я в сопровождении Вольта ступил на нее и отправился, судя по всему, в местную тюрьму. Хорошо, что никто из нас не расслаблялся, все рюкзаки были при нас даже на арене. Но что самое забавное, туземцам даже в голову не пришло, что там может быть что-то опасное. Нас при входе просканировали копьями, у громобоев забрали автоматы и ручное оружие, а вот рюкзаки оставили. Нет, в чем-то дикари правы, вряд ли мы смогли бы навредить им пакетами с сухпайком или лечебной мазью. Но все же, это немного странно, как по мне. Тюрьма оказалась на одном из нижних ярусов башни. Зачем туземцам вообще было отстраивать город, если всем можно уместиться в этой башне? А те небоскребы, да там реально можно заселить всех жителей. Я привычно хмыкнул, когда за мной закрылась дверь темницы и повернулся к друзьям. Рубежники в барабаше уже немного побыли в заточении из-за меня. Теперь вот дошла очередь до громобоев, Новикова с Бабарыкиным и Пожарской. Для княжны такое приключение явно было в новинку, ее глаза метали молнии. Хорошо, хоть не настоящие. Я развел руками, оглядел нашу команду и заметил в дальнем углу просторной камеры огороженную тем же энергетическим барьером клетку, в которой сидел Меркулов. Вот он, человек, решивший, что может в закрытом городе сделать что-то эдакое, и никто ничего не узнает. «Ну что, друзья, мы почти у цели», — многозначительно сказал я. «Ты издеваешься?» — разъяренной кошкой прошипела Ксения. «То есть, по-твоему, нам надо радоваться тому, что мы заперты в тюрьме какими-то дикарями?» «Не совсем, но все сложилось очень даже удачно», — я улыбнулся. «Мы в башне, где генерируется вся энергия этого города. Здесь самое сердце Иссила. И, кстати, дверь в мир с жидким камнем тоже здесь. А энергетический барьер на двери и стенах ты не заметил?» «Да», — не унималась Пожарская. «Этот вопрос можно решить», — я пожал плечами и направился к Меркулову. Ксения еще попыталась что-то сказать, но наткнулась на мой взгляд и замолчала. «Что, будешь обвинять меня?» — скривился Меркулов при моем приближении. «Да нет, чего-то такого я ожидал». Я сел на довольно мягкую кровать напротив его клетки и уперся локтями в колени. Опускаться до уровня Меркулова я не собирался, пусть он и перешел на «ты», я этого делать не стану. Но мне очень интересно, для чего вам понадобился артефакт, способный уничтожить элементаля? Думаешь, я тебе сейчас душу открою? На губах Меркулова появилась кривая усмешка. Расскажу как на духу обо всем, что и почему я делаю. Да плевать мне на вашу душу, резко осадил я его, и на причины, и на действия. Но если вы хотели этим долбанным пальцем убить моего питомца, то я вам прямо тут выпишу путевку в загробный мир. Сдался мне твой пес, выплюнул Меркулов, отворачиваясь. А как, даже горечь во рту не появилась. Либо это была разовая акция, либо Меркулову не нужен вольт. А вот это уже интересно. Очень даже сдался, я покачал головой. Вы предлагали мне 2 миллиона и решение всех моих проблем за пса, и вы стояли за покушением на него. Это только то, что я знаю, но наверняка было кое-что еще. Мне плевать на пса, повторил Меркулов сквозь зубы. Если бы была возможность получить силу другим способом, я бы это сделал. Тогда кого вы хотели убить? Спросил я с любопытством. Огрызок воздушника? Меркулов не стал отвечать, отвернулся к стене и сжал челюсти. Ну и ладно, разберемся по ходу дела. Вольт, как думаешь, он мог захотеть убить твою третью часть? Спросил я у пса. Вроде бы они там спелись, но что-то мне подсказывает, Меркулов не очень доволен таким союзом. Я отошел от Меркулова и встал посреди камеры. В принципе, неплохо здесь. Не хоромы, конечно, но жить можно. Правда, недолго, а то и с ума тут в четырех стенах сойти можно будет. Потому что третья моя часть может влиять на разум человека, нехотя признался Вольт. Если Меркулов и правда склонен к ментальной магии, то он уязвим для вмешательства. Это от людей он может защититься, а от элементаля – никак. А ты вообще когда собирался мне об этом рассказывать? Я прищурился и посмотрел на пса, который опустил взгляд и всем своим видом показывал, что ему стыдно. Понятно все с тобой. Знаешь, это мне бы стоило обижаться на тебя за все твои недомолвки. Ну вот представь, вывалил бы я на тебя сразу все. Вольт вздохнул и еще ниже склонил голову. И что, ты бы согласился мне помогать? Может нет, а может да, я пожал плечами. Этого мы уже не узнаем, но доверие строится по кирпичику, как дом. Если основа так себе, то и стены не очень надежные. Ну прости меня, протянул Вольт, взглянув на меня своим щенячьим взглядом. И вообще, ты уже нашел способ защититься от влияния на разум, так что моя информация все равно устарела. Он посмотрел на мое кольцо и снова вздохнул. «Обещаю, что не буду больше ничего скрывать. Ты ведь не будешь на меня обижаться, правда?» «Обижаться не буду, конечно, но знай, что я очень тобой недоволен». Я покрутил кольцо на пальце и хмыкнул. «Миша, да, что?» Бабарыкин подскочил ко мне и нервно сжал руки. «Я ничего не делал, и на этих соблазнительниц даже не смотрел». «Еще как смотрел», фыркнула Ксения. Как и все остальные, увидели грудастых туземок и слюни пустили. Ну смотреть на красивых женщин всегда приятно, вставил свои 5 копеек Александр. Так, давайте не будем про женщин, отмахнулся я. Саша прав в общем-то, за просмотр денег не берут, а фигурки у девицы правда что надо. Миша, сейчас мы будем тебя прокачивать. Что? Мой новый родственник вскинул голову и отступил на пару шагов. Твой дар будем прокачивать, говорю. Пояснил я и оглядел своих сокамерников. У Михаила есть уникальная способность подключаться к источнику энергии и передавать ее другим. Ретранслятор, охнула Пожарская. Он самый, кивнул я и перевел взгляд на Мишу. Это не самая редкая способность, сказала Ксения задумчиво. У слабых магов иногда случается так, что вместо генерации энергии магический источник поглощает ее и передает кому-то другому. Но это очень слабый дар, почти бесполезный. Тогда чего ты так удивилась? Поинтересовался я. Просто я не знала, что у Миши все так плохо с магией. Ксения потупила взгляд, осознав, что ляпнула. Прости, Миша, я не хотела тебя обидеть. Все в порядке, слабо улыбнулся Михаил. Я всю жизнь жил с клеймом недомерка и магического инвалида. Меня таким уже не обидеть. Так, все, я хлопнул в ладоши. У кого есть магия, подходим ко мне. Сейчас Миша попробует подключиться к башне и передать нам немного энергии. А не разорвет? С сомнением в голосе спросил Саша. Не должно, я нахмурился. Будем контролировать процесс. Миша встал рядом со мной в центре камеры. К нам подошли Пожарская, Новиков и внезапно один из громобоев. Я удивленно вскинул бровь, не знал, что среди вояк есть одаренные. Борис Дорохов, представился мужчина. Не увидев реакции, он хмыкнул и добавил. Внук князя Дорохова, признанный бастард. Понятно, я неопределенно пожал плечами и кивнул Михаилу. Начинай. Миша закрыл глаза и потянулся к энергии кристалла. Я вдруг понял, что вижу его действия в магическом зрении. Или эта гроза так меня усилила, или из сил увеличил порог восприимчивости. Мы с ученым в моей голове внимательно следили за потоками энергии, и когда Миша рывком черпанул ее из кристалла, произошло сразу несколько событий. Сначала мигнула энергетическая дверь, растворившись на долю секунды. Потом наши браслеты расстегнулись. И, наконец, в рюкзаке Меркулова что-то громко треснуло. Излишки энергии мы с Вольтом взяли на себя, а Миша тем временем продолжил тянуть ее из кристалла. Меркулов вдруг сбросил рюкзак и пнул его от себя. Из рюкзака медленно выплыл огрызок воздушного элементаля, завис перед Меркуловым, а потом резко рванул к Мише, не замечая энергетическую преграду на клетке. Мы даже ничего сделать не успели, как Бабарыкин пошатнулся, а на его плече материализовался странный зверек, похожий на мелкую лисицу или финика. Любопытная мордочка лисенка водила носом, шевелила ушами, а потом уткнулась в еремную ямку Михаила, который окончательно потерял концентрацию. «Это что?» – вздрогнул он. «Ух ты, какой милаха!» – воскликнула Ксения, протянув руки к зверьку. «Ну вот, доволен собой?» – буркнул Вольт. «А я-то тут при чем?» – удивился я. «При том, что это ты заставил Бабарыкина тянуть энергию», пояснил Вольт. «Вот этот недобиток и проснулся, а потом еще и присосался к твоему новому родичу. То есть он теперь с ним связан?» Я всмотрелся в белого лисенка и ощутил отклик энергии. «Именно так, и раз уж он был совсем слабым, то расти и расти ему еще долго», вздохнул Вольт, а потом громко гавкнул. Звереныш вскочил на голову Михаила, вцепился в его волосы лапками, вздыбил шерсть и зашипел. Я глянул на Вольта и покачал головой. «Зачем же пугать мелкоту?» «Ну что, Михаил, поздравляю», — сказал я негромко. «Теперь у тебя есть собственный элементаль». «А?» Бабарыкин выпучил глаза и попытался стянуть с головы зверька, но тот еще сильнее вцепился в него. «Зачем?» «То есть это здорово, наверное». «Наверное», — Пожарская аж ноздри раздула от гнева. «Да никто элементалей не видел уже 100 лет. Юра, первый, кто сумел вернуть своего защитника, а ты?» «Так, успокойтесь», — я снова хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Миша, продолжай тянуть энергию, теперь у тебя есть дополнительный резерв в виде элементаля. Излишки я заберу, а если будет слишком много, разделим с Ксенией, Александром и Борисом. Давай, долго тут сидеть я не собираюсь». Миша кивнул и снова закрыл глаза. Энергия потекла от кристалла к нему, а от него к зверушке. Причем воздушный элементаль впитывал ее всю, будто вечность сидел на голодном пайке, а сейчас добрался до погреба с едой. При этом его шерсть становилась все белее и блестящее, а в глазах начали появляться признаки разумности. И смотрело это создание прямо на нас с псом. Уж не знаю, вспомнил элементаль битву с Вольтом и просто обратил внимание на своего собрата, но он почти не мигал, прожигая нас взглядом. Вскоре он спустился обратно на плечи Михаила, прикрыл глаза и развалился, явно мле от удовольствия. Дальше уже мы с Вольтом подхватили излишки, которые лисенок не смог впитать. Немного подумав, я подключил к нашему тандему еще и Александра с Борисом. У Ксении с резервом все было в порядке, в отличие от этих двоих. Саша спустя несколько минут раскраснелся и сам отцепил руки, плюхнулся на кровать и застыл в позе морской звезды. Борис держался дольше, но и на его лице я видел признаки перенасыщения. Наконец и он сделал шаг назад, разве что на кровать падать не спешил, а остался стоять. Ксения была уже обрадовалась, что и ей перепадет энергии, но я остановил ее. Энергетическая преграда, которая была в нашей тюрьме вместо двери, растаяла. А вот Меркулову не повезло, его клетка осталась на месте, только мигнула разок и снова загудела от энергии. «Миша, все, я немного потряс парня, чтобы вывести его из транса. Хорош, а то еще и тебя потом откачивать. Почему ты его остановил?» – недовольно спросила Пожарская, с завистью глядя на Александра и Бориса, на лицах которых было такое блаженное выражение, что я и сам чуть не поддался чувству зависти. «Потому что я его усилить хотел, а не добить», – пояснил я Ксении. «К тому же я получил то, что хотел», – Наша темница открыта, можно уходить. А куда? Спросила Пожарская, поджав губы. Там же вокруг эти полуголые девицы бегают. Это мы спросим у них, я указал на торчащие из стен энергетические сгустки, в которых легко распознал местных элементалей. Вы же разговаривать умеете, уважаемые? Умеем, отозвался золотистый сгусток. Но мы не хотим говорить здесь. А где хотите? Поинтересовался я, глянув на Вольта, вздыбившего шерсть на загривке. Где нет никого из разумных, обтекаемо проговорил элементаль. Где только то, что создано нами. А чуть поконкретнее, поторопил я его. Мало ли вдруг где-то еще случились перебои с энергией, и туземцы заметили. Дверь в мир живых камней недалеко, продолжил элементаль. Мы хотим говорить там. Так я как раз туда собирался, воскликнул я, подмигнув друзьям. Нет, я действительно собирался посетить то место, где туземцы берут жидкий камень, но я планировал сделать это в другой обстановке и более подготовленным. Тем более, я точно не ожидал, что компанию мне составит 2,5 десятка элементалей, пусть и ослабленных. Мы покажем дверь. Золотистый элементаль проплыл через камеру к выходу и замер, дожидаясь нас. Долго уговаривать нас не пришлось. Все подхватили рюкзаки и поспешили за светящимся сгустком. «И ты вот так просто поверишь незнакомому элементалю?» — спросил меня Вольт, как только мы вышли из камеры. «Он же столько лет жил с дикарями и явился к нам только когда мы энергию из хранилища тяпнули. Я не чувствую лжи», — ответил я, шагая по внутреннему кольцу башни. «Не ожидал, что ты такой доверчивый», — буркнул Вольт и демонстративно отвернулся. «Я не стал говорить своему питомцу о том, что с недавних пор ощущаю ложь. Он ведь и сам может попасться, если начнет мне сказки рассказывать. Пусть лучше думает, что я поверил незнакомому элементалю просто так». Мы шагали за золотистым сгустком, внимательно глядя по сторонам и отслеживая изменения в течении энергии. С каждым часом, проведенным в городе, мне все легче давалось так называемое магическое зрение. И я начал понимать, что тут сложились сразу 3 фактора. Повышение уровня увеличило резерв, молнии во время грозы наполнили магический источник и пробили энергетические каналы до самого дальнего и мелкого отростка. И наконец иссил. Этот город не просто фонил энергией элементалей, он фактически из нее состоял. Благодаря моей связи с грозовым элементалем я получил доступ к свободной энергии всех его сородичей. Думаю, если задержусь здесь, то смогу не хуже Михаила подпитываться от кристалла. Но проверять эту теорию не хотелось. Ведь оставаться в Иссиле надолго я не собирался. Нам пришлось воспользоваться одной из платформ, которую золотистый сгусток подтянул к нашему этажу. И он же управлял этой платформой, пока мы плыли в нужное место. Когда платформы поднялись почти к самому верху, они замерли, и нам пришлось идти дальше пешком. Через несколько минут в одном из залов башни мы увидели дверь. Энергия бурлила возле нее, закручиваясь в спираль или водоворот. А в центре этой воронки мерцала непрозрачная пелена, точь-в-точь как на входе в каньон. «Проход здесь», — озвучил очевидный элементаль, а потом нырнул в эту воронку. «И мы пойдем за ним?» — с сомнением в голосе спросил Александр. «Ты не доверяешь этому элементалю?» Я внимательно посмотрел на друга. «Растет, граф Новиков, критическое мышление развивает. Пойдем, конечно. Хочу посмотреть на жидкие камни в их естественном виде. Ну и прихватить немного для собственных нужд. А может лучше сразу в каньон?» Протянула Ксения, хмурым взглядом сверля разлом. «Не нравится мне все это. Ну так-то можно и в каньон, если готова лишиться всего металлического». Я посмотрел на ее броню, усиленную пластинами из металла. Не зеркальные доспехи, конечно, но и тут хватает того, что магнит с удовольствием притянет. «Юрий, для нас будут указания?» Андрей Левин вместе со своим отрядом стояли чуть позади меня, ожидая моего решения. «Все стандартно, бдите, охраняйте, будьте наготове», я покачал головой, вспомнив, что оружие у них забрали. «Только вот чем сражаться будете, если придется, то и кулаками готовы», твердо сказал Левин. «Но хотя бы с мечами было бы лучше, конечно, если внутри действительно жидкий камень, то сделаем вам мечи», пообещал я и сделал шаг в разлом. Замер по привычке, но ничего страшного не случилось. Даже звуков потустороннего воя не было, только вязкая тишина и пространство, похожие на кисель. Когда меня выплюнуло по ту сторону, рядом оказался Вольт, недовольно ворча, что я было ушел без него. Следом появились все остальные. Лисенок на плече Михаила продолжал дремать, обхватившую парня лапами и хвостом. Золотистый элементаль ждал нас неподалеку от входа. Он завис в паре метров над землей и будто бы рассматривал пустынный пейзаж в черных оттенках. Все здесь было черным, каменным и пустым. Словно и не живой мир, а искусственный. «Ну, о чем ты хотел поговорить?» Обратился я к элементалю. «О свободе для нас всех», — ответил он. Несмотря на то, что в дверь прошел только один из элементалей, у него, видимо, было право говорить за остальных. «Какой конкретно свободе?» — уточнил я. «Может, им просто надоело город подпитывать, или хочется выгуливаться за его пределы? Мы устали от жителей из села и больше не хотим им служить», — золотистый сгусток говорил равнодушно. «Совсем как вторая часть моего Вольта. Это непростое решение», — начал было я. «Там за барьером все совсем иначе. Договорить я не успел. Меня перебил странный грохот. Так гремят камни, падая с обрыва. Только вот это были непростые камни. К нам неслись огромные каменные глыбы, похожие на великанов из детских сказок. Големы», — сказал элементаль. В его спокойном равнодушном голосе мне почудились отголоски паники. «Их не должно здесь быть в этот момент. Нужно найти укрытие. Я помогу». А в следующую секунду в нас полетели камни не меньше метра в диаметре, от которых нельзя было увернуться. Глава 17. Первые каменные сферы я разбил молниями на подлете. На следующей волне подключилась пожарская, хотя ее фаерболы не дотягивали до молний, они смогли сбить траекторию летящих в нас огромных камней. Ну и третью партию мы разобрали уже совместно с Ксенией и вступившим в бой Борисом Дороховым. Его воздушные лезвия разрезали камень, а тугие струи закрученного воздуха отправляли каменюки обратно в големов. Но каменные шары были не самой большой проблемой, ведь на нас неслись четыре великана, которые совершенно спокойно поглотили отправленные обратно в них сферы. Бежать обратно в Иссил мне не хотелось. Раз уж пришел, надо осмотреться как следует, найти то, что поможет в борьбе с хранителями и наконец поговорить с золотистым элементалем. Поначалу я решил, что он совершенно ничего не делает, хотя обещал помощь. Но потом в Тимофея прилетел осколок камня, который я не очень удачно раздробил, и вокруг тела мужчины вспыхнул золотистый щит. Он казался очень тонким и буквально покрывал тело громобоя, как вторая кожа. «Давайте все вместе», — крикнул я, — «бьем центрального в грудь». Големы бежали ромбом, один в центре впереди, два по бокам и один замыкающий. Ребята кивнули и сосредоточились. Я собирался разбить хотя бы одного великана, пока они не добежали. На счет три скомандовал я и начал отсчет. Мы зарядили со всей силы. Моя молния сплелась с огненным зарядом Ксении и воздушным смерчем Бориса. Даже Саша добавил немного магии и послал вдогонку что-то вроде ледяного копья. Наша единая атака из переплетенных техник вонзилась в грудь голема, и раздался оглушительный взрыв. Великана просто разорвало на части. Громобой взревели за нашими спинами, но я уже готовил новую атаку. «Правый!» — крикнул я. Грохот камней заглушил мой голос, но ребята услышали. И снова мы повторили свой удар, разве что техника Саши уже была слабее. Вольт пополнял мой резерв, оставаясь чуть в стороне. В этой битве ему было нечего делать. Рвать когтями и зубами тут некого, да и мои молнии гораздо эффективнее. Второй великан разбился на мелкие осколки, а оставшиеся големы чуть замедлились. Мы уже хотели разбить их, как вдруг центральный, которого мы одолели первым, начал шевелиться. Камни стягивались в кучу, словно примагниченные. Особо мелкие крошки на пути камней будто бы расправлялись и вливались в общую массу. Вот уж действительно, жидкий камень. Не раздумывая, бросился к голему с ускорением, чтобы размолотить этого громилу, пока он не собрался обратно. Молнии обернулись вокруг меня, защищая от осколков и каменных сфер. Это было похоже на кружащийся вихрь из молний. Каменная крошка отлетала от меня, когда я с размаху впечатывал молнии в грудь голема. И пока я разбирался с этим великаном, двое оставшихся в строю не прекращали метать сферы в меня и моих друзей. Хорошо, хоть они никак не могли определиться, куда бить, и действовали хаотично. При этом второй поверженный гигант тоже начал собираться в кучу. «Нет, так дело не пойдет. Как их вырубить?» — спросил я у золотистого элементаля, повысив голос. «Этого я не знаю. Каждый голем имеет свою точку концентрации энергии», — ответил элементаль, продолжая удерживать щит вокруг моих друзей. «ХМ, точка концентрации энергии». Я взглянул на голема магическим зрением и увидел потоки энергии, которые и впрямь стягивались в одну точку. «Колено? Серьезно?» Решив проверить свою теорию, я напитал кулак силой и ударил голема в правое колено. Двигаться этот гигант перестал, Даже камни вокруг него замерли и осыпались песком. Отлично. Я снова ускорился и рванул ко второму полуразрушенному великану. Его точка концентрации была в левом плече. Ну вот, другое дело. Правый. Заорал я во все горло. Голова. На счет три. Мы зарядили в правого голема. От взрыва каменной головы вокруг меня образовался мини-ураган из песка и мелкой крошки. Слишком уж близко я был. Протерев глаза, я всмотрелся в последнего голема и задумался. Его точка находилась между лопаток, а этот гад никак не хотел поворачиваться к нам спиной, все крутился и вертелся, как игрушка на шарнирах. Ладно, попробую сам его достать. С ускорением было просто подобраться сзади, но голем продолжал крутиться и размахивать огромными кулачищами. Я прицелился и выпустил мощную молнию, но она скользнула мимо, потому что эта вертлявая каменюка снова развернулась. А потом его взгляд сфокусировался на мне. Голем шагнул назад и топнул со всей дури. Земля под ногами задрожала, а меня откинуло на 20 метров, не меньше. Ничего себе ударчик. Я ускорился и снова бросился на гиганта, а он снова топнул. При этом голем подпрыгнул и топнул аж двумя ногами сразу. Летел я почти полминуты, пока наконец мой полет не начал замедляться. Пока я бежал обратно к великану, он призвал мини-големов. Таких мелких уродливых созданий из песка и камня. Эти миньоны обступили моих друзей и начали пробовать на прочность золотистый щит. С одной стороны, смотрелось забавно, когда мини-голем поднял в воздух Максима и тряхнул его, словно тот был тряпичной куклой. Но когда он с размаху бросил его на землю, смеяться уже не хотелось. Надо выносить этих помощничков, пока они всем нашим шеи не свернули. Я присмотрелся. Точка концентрации у призванных големов была в одном и том же месте, посередине торса, если так можно назвать шарообразное тело с отростками, похожими на руки и ноги. «В центр бейте!» – проорал я, чуть замедлившись на бегу, прямо в пузо. Ксения и Борис тут же начали проверять мои слова, и вместе вывели из строя одного из призванных големов. Следом и Александр с Михаилом подтянулись, и даже Вольт помог. Он сбил на спину одного мини-голема и принялся скрести когтями камень, пока не добрался до уязвимой точки. Когда я понял, что мои друзья разберутся с мелкотой, решил взять на себя их папаню. С моей скоростью и аурой из молнии летать от топота огромных каменных ног не так опасно, да и возвращаться быстрее. Не то чтобы мне нравились такие игры, но что поделать, если последний голем вдруг начал соображать и использовать странные техники. Когда я в очередной раз обогнул его и зашел со спины, гигант уже не так резво двигался. Это хорошо, значит есть какой-то лимит у его умений. Врубив суперскорость на всю, я взлетел на спину голема и зацепился руками за его шею. Пропустив через руки цепную молнию, я почти раздробил основание шеи, но камень оказался очень уж прочным. Да, этот конкретный голем помощнее остальных. Ну ничего, и с этим справимся. Глянув на друзей, я отметил, что они почти разобрались с мини-големами, и тех осталось всего три штуки. Значит, пора и мне заканчивать. Я зачерпнул побольше энергии из источника и направил всю ее в руки, которые сжимали шею гиганта. Грохот падающей громадины был куда громче, чем его топот. Мне удалось отломить голову голему, так что теперь наконец можно и его точку концентрации пробить. Когда я сформировал молнию, в небе над каменным плато прогремели раскаты грома. Когда я направил эту молнию между лопаток великана, треск электричества заглушил звуки боя моих друзей. Ну а когда я пробил насквозь уязвимую точку в теле голема, меня снова отбросило в сторону, на этот раз взрывной волной. Приземлился я в 100 метрах от места боя, а подо мной образовался небольшой кратер. Камень под ногами растрескался и начал крошиться. Отпрыгнув на скорости подальше, я направился к друзьям. Как вдруг за моей спиной донеслось что-то вроде шороха или вздоха, будто камни терлись друг о друга. Я обернулся на звук и замер. Прямо передо мной формировался новый голем. Он создавал себя из всего вокруг, растрескавшихся камней, песка и мелкой гальки. Да сколько можно-то? Я прищурился и всмотрелся в энергию нового голема, чтобы найти уязвимую точку до того, как он поднимется. Мои молнии уже были наготове, аура напитана молниями, а источник снова полон благодаря Вольту. Хозяин, прогудел голем, еще не закончив формирование тела. Кстати, выглядел он не так уродливо, как предыдущие. Выбрать форму, тело, выбор, не понял, протянул я, глядя на бесформенную массу из камней передо мной. Хозяин, выбрать форму, более четко пророкотало чудище неведомое. Форму, говоришь, я сузил глаза и усмехнулся. крылатая дева с вот такими формами. Я представил в голове статую из мрамора, красивое женское лицо, прикрытое вуалью, обнаженная грудь, на которую спускается накидка через плечо. Ну и формы, конечно, как без этого. Моргнув, я увидел именно то, что представил. Да ладно, а крылья где? Через мгновение на белоснежной мраморной статуе выросли каменные крылья, сложенные за спиной. Это что получается? Это я сделал, я хозяин этой штуковины. Хозяин выбрал форму, каменный голос стал мягче, тише, но все равно он был похож на скрежет камня. Подтвердить создание, грудь лучше прикрыть, подумал я, озадаченно почесав переносицу. А то вдруг эта статуя со мной останется, а в этом мире народ стыдливый. Помню я, как Алена краснела при виде моих трусов, лучше не рисковать. Мраморная накидка спустилась с плеч ниже, прикрыла грудь, оставив воображению совсем чуть-чуть. «Подтвердить форму», — сказал я, хмыкнув. Почему-то в моей голове нарисовался образ этой статуи в красном балахоне инквизиции. Я заржал в голос, а потом резко захлебнулся воздухом. «Отмена! Отмени форму! Формирование завершено! Чем могу служить своему хозяину?» Отозвалась статуя в ярко-красной накидке. «Да твою мать! Я ж просто подумал!» Я выругался и прикрыл глаза. «Сам виноват, надо было думать до подтверждения формы голема, а не во время. Ладно, пусть так будет, поставлю в своем кабинете в инквизиции, будет народ радовать». Я представил, как вытянутся от удивления суровые лица инквизиторов и снова рассмеялся. А неплохо получилось. Так, посмеиваясь и прокручивая в голове лица Данила Иврия наместника, я направился к друзьям. Заодно и реакцию на мою статую проверю на них. «Это что?» – воскликнула Ксения, когда мы со статуей приблизились к остальным. «Не что, а кто?» – весело сказал я. «Знакомьтесь, это МММ, ну пусть будет Маша». «Их-их-и», – заржал Вольт, плюхнувшись на спину. «Умеешь ты, князь, настроение поднять. А чего не так?» Я оглядел свою работу. «Нормальная статуя получилась. Хороша Маша, да не наша», – усмехнулся Андрей Левин, подмигнув Борису Дорохову. «Ой, да ладно тебе», – отмахнулся Борис. «Нормальная у меня сестрица сводная, в отличие от остальной семейки». «Вы сейчас о чем?» Пожарская нахмурилась и смерила взглядами веселящихся громобоев. «Ни о чем, а о ком», – Борис повторил мою фразу, выставил указательный палец вверх и рассмеялся. «У меня сестру Машей зовут, тоже красивая и красный цвет любит. Похоже, кстати, ничего не поняла», – Ксения надула губы, а громобои взорвались смехом. «Простите, княжна, это наша шутка, между собойная», Борис развел руками и попытался спрятать улыбку. «Я же с матерью жил, пока магия не проявилась. Не по статусу сыну князя было жениться на обычной портнихе, вот и мыкались с матерью, пока дед на меня не вышел. Прости, Борис, я не хотела обидеть», Пожарская покраснела и отвела взгляд. «Я забыла о твоем происхождении». «Да ерунда», – Борис подмигнул Ксении и качнул головой. «Княжеский род Дороховых признал свою ошибку, выделил мне содержание и приставил учителей. Только я все равно сбежал на рубеж». «А с Машей что?» – поинтересовался Саша, не сводя взгляда со статуи. «Оставил сестренку с родными, не с собой же ее тащить к демонам в пасть», – хмыкнул Дорохов. «Хорошая она девочка, добрая. Подружились мы, конечно, до сих пор созваниваемся. Познакомишь?» Выпалил Саша, а потом наткнулся на мой взгляд и поднял руки ладонями вперед, как бы извиняясь. «Это все хорошо, но давайте мы разберемся с элементалем и туземцами, а потом будем знакомство устраивать», — сказал я, оглядев нашу компанию. Элементаль уже не светился золотистым цветом, а стал почти прозрачным. Могу только представить, сколько энергии он угрохал, чтобы удержать щиты на всех моих спутниках. Надо бы, кстати, отблагодарить его за помощь. Без нее все могло закончиться не так хорошо для некоторых из нас. «Ты говорил о свободе», — обратился я к нему. «Что конкретно вы хотите?» «Покинуть Иссил», — прошелестел едва слышно элементаль. «Я уже говорил, за барьером все иначе», — я вздохнул и огляделся по сторонам. Черный песок перекатывался по каменному плато, на котором мы стояли. Шорох мелких камешков был похож на шелест волн. Не знаю, почему у меня сложилась именно такая ассоциация. Может, просто надо отдохнуть, поваляться в гамаке и поплавать в соленой воде. Так вот, я тряхнул головой, отгоняя мысли об отпуске. Все равно в ближайшее время он мне не грозит. За барьером другая жизнь, другие законы. Там нет элементалей, но есть инквизиция и хранители, которые имеют доступ к любой точке мира. «Жидкий камень», — сказал элементаль и подплыл к моей статуе. Если сложить его нужным образом и напитать, он закроет доступ хранителям. Мы уже делали это однажды, сделаем снова в другом месте. Я не буду закрывать свои земли от всех, поморщился я, только от хранителей. Я планировал изолировать каньон, а не все, что вокруг него. Мы поможем, найдем решение, элементаль снова подплыл ко мне. Оставаться в Иссиле подобно пытке. Почему сами не уйдете? Поинтересовался я. У меня после боя с големами ноги тряслись, но я упорно стоял, хотя и немного пошатывался. Барьер, кристалл, они связаны с нами, элементаль вздохнул совсем по-человечески и опустился ниже. Если мы покинем город, все, что было нами создано, разрушится. Мы этого не хотим. Так, давай конкретнее, что ты предлагаешь? Ох уж эти неземные сущности, которые мыслят не так, как люди. То хотим уйти, то не можем уйти. Пойди пойми их. Служение тебе, спаситель, сказал элементаль, крутанувшись вокруг лисенка на плечах Михаила и подлетев вплотную ко мне. Ты смог подарить одному из слабейших физическую форму. Мы тоже хотим так. Это была не моя заслуга, признался я. И не называйте меня спасителем, уж вы-то не дикари. Ты проводник, сказал элементаль, и в воздухе повеяло чем-то сверхъестественным. У меня даже мурашки по предплечьям пробежали. Тот, кто сможет восстановить течение энергии. Ты уже сделал это, просто сам не понимаешь. Да я много чего натворить успел, я пожал плечами. Даже вон в инквизицию вступил и каньон закрыл. Проводник энергии, спаситель для нас, элементалей. Мы ждали тебя сотню лет. Да, пафоса этому элементалю не занимать. Даже возникло чувство дежавю, точно так же вещал грозовой элементаль, когда я с ним договор заключал. «Не поможешь ты, никто не поможет». «Я так и не услышал конкретики», — сказал я. «Мне этих разговоров вокруг да около хватило с Вольтом. Давай по делу. Нас 25», — прошелестел элементаль, став еще бледнее. «Пятеро отправится с тобой, чтобы помочь с барьером и изучить мир снаружи. 20 останутся здесь, поддерживать кристаллу. А дальше что?» — уточнил я с интересом. «Пять элементалей, конечно, куда лучше, чем 25. Куда бы я их дел всех? Будем сменять друг друга, а когда победим хранителей, станем свободными». Элементаль стал почти прозрачным, и я испугался, как бы он не развоплотился. Ну или что там элементали делают, когда умирают? Этот мир был нашим домом. Ты подчинил жидкий камень, и мы по праву можем назвать тебя хозяином живых камней и служить тебе во имя справедливости, наравне с твоими созданиями. Ты промашу, я указал на статую. Ну красивая же, зараза, получилось. Да, и про остальных тоже, отныне, где бы ты ни был, живой камень в твоих руках станет оружием и подчинится. Хаем, про каких остальных, я не договорил, и резко обернулся. Плеск волн, да, шорох песка и гальки, ага, сейчас. На каменном плато виднелись бугры, которые будто перетекали под землей. И стоило мне подумать о том, что это неспроста, как камень вспучился, и наружу хлынула дюжина мини-машек. Я не могу. Вольт начал кататься на спине, дергая лапами. Его смех звучал в моей голове, почти оглушая. Вот умора. Князь, да у тебя талант. Стоять. Рявкнул я, и все замерло. Даже Вольт завис с торчащими кверху лапами. Что здесь происходит? Мои дети пришли приветствовать хозяина, сказала мама статуя. Мелкие, ну, наверное, все же големы подбежали ко мне и встали в ряд. Ростом они были чуть повыше меня, и все их прелести прикрывали красные балахоны, точь в точь как у старшей Маши. «Да где ж я так нагрешил-то? Им обязательно быть такими?» — спросил я у Маши. «Они мои дети», — ответила она. «Я так понял, это означает, что да, они такими и останутся, а вот остальные будут иными». «Остальные», — с сарказмом протянул я и кивнул головой. «Ну все понятно же, будут еще остальные. Потрясающе. А потрогать можно?» — тихо спросил Саша. Я посмотрел на него и хлопнул себя по лбу ладонью. «Цирк на выезде». «Понял, не буду». «Значит так», — я повернулся к Маше. «Остаетесь здесь, пока я за вами не приду. Ничего не делайте, никого не трогайте, сидите себе под землей и ждете». «Ясно, 10 дней», — сказала Маша. И снова она говорит загадками. «Вот что это значит, 10 дней мы можем ждать. Потом начнутся необратимые разрушения, но ты можешь взять с собой частичку меня, и тогда увеличишь срок до 30 дней. Давай свою частичку», махнул я рукой, а потом задумался. Надо же еще оружие для громобоев раздобыть, чтобы иметь аргументы при разговоре с туземцами. Моя статуя протянула мне руку, А когда я подставил ладонь, в нее упал каменный палец. Да ладно, мне теперь с пальцем в кармане бегать и думать, как бы его не потерять. Неужели нельзя было перышко от крыльев отломить, или вообще сделать что-то вроде кулона с кольцом, чтобы я на цепочку с медальным эмиссара повесил? Только я об этом подумал, как палец на моей ладони преобразовался в подвеску в виде факела инквизиции. «Как красиво», — тихо сказала Пожарская, когда я повертел подвеску в руках, а потом прицепил к медальону. «Вот бы и мне такую. Вот когда свою статую сделаешь, у нее и попросишь», — сказал я, глядя на элементаля, который не то уснул, не то уже помер. «Эй, уважаемый, надо бы нам вернуться в Иссил, пока ты совсем не растаял». «Да, надо», — шелест его слов я едва уловил. «Но мы не можем выйти, дверь закрыли с той стороны». Я посмотрел туда, где находился разлом, и выругался. Так вот куда утекала энергия золотистого элементаля. Я-то думал, что он на нас потратился, а потом продолжал подпитывать кристалл. А он все это время пытался удержать открытым проход в Иссил. «Это туземцы сделали или элементали?» — спросил я, сжав кулаки. Наш золотистый приятель окончательно перестал быть виден. «Вместе мои собратья не смогли отказать», — проговорил он, с трудом выговаривая слова. «Есть сфера подчинения для таких случаев». «Что это значит?» — воскликнула Пожарская, подскочив к элементалю и протянув к нему руку. Ее пальцы коснулись пустоты, а до нас донесся тихий шелест песка и камня, в котором мы с трудом услышали слова золотистого элементаля. «Мы заперты в мертвом мире, где нет разумных существ и нет жизни. Мы обречены». Глава 18. Мы стояли напротив запертой двери в наш мир, а за нашими спинами формировалась моя маленькая армия из големов. Я решил не отказываться от каменных помощников. Ну а еще, паническое настроение золотистого элементаля меня совершенно не устраивало. Он собирался пожертвовать собой ради удержания двери и почти развоплотился. Но зря я что ли Михаила прокачивал за счет кристалла, это же считай родная энергия золотистого, так что навредить ему она точно не должна. «Михаил, ты должен поделиться энергией с нашим новым знакомым», — сказал я, глядя на то место, где совсем недавно виднелся элементаль. Я ощущал его слабое присутствие, хотя даже в магическом зрении он едва угадывался. «Но я не умею», — Миша растерянно покрутил головой, — «и я даже не вижу его». «Давай руку», — я протянул ладонь, за которую Миша тут же ухватился, и коснулся точки средоточия энергии элементаля. Как оказалось, у них она тоже имеется. Энергия потекла из Михаила ко мне, а я уже перенаправлял ее к элементалю. Нечто подобное я делал, когда объединял две части вольта. Только в этот раз помощи от принимающей стороны не было. Через несколько минут элементаль начал приобретать некое подобие формы, а вскоре уже снова стал полноценным сгустком. Я остановил Михаила, убедившись, что все в порядке с его лисенком, который щедро поделился силой. Я повернулся к золотистому элементалю. «Какая у тебя стихия?» — поинтересовался я. «И как тебя называть?» «Когда-то я повелевал всеми металлами в мире, даже магическими», — ответил он. «Трансмутация металлов, алхимия, сложные артефакты, все это было мне подвластно. Сейчас же я лишь поддерживаю энергию в древних артефактах и заведую барьером». «Надо же», — я хмыкнул. «Тут еще и алхимия есть?» «Не есть, а была», — фыркнул Вольт. «Я же тебе говорил, что раньше одаренные могли куда больше, чем сейчас». «Вот что, наш алхимический друг», — сказал я, глядя на то, как золотистый элементаль снова бледнеет, — «пусть и медленно, возвращайся назад к своим. Не знаю, что там за сфера подчинения такая, но ты со своей стихией должен справиться с ней». «Не получится», — прошелестел он. «Сфера была создана хранителями и предками жителей Иссилдара. Когда-то они состояли в Красном Легионе». «Красный Легион?» — я задумался. «Туземцы были инквизиторами или служили напрямую хранителем? Этого я не знаю, но они стояли выше ордена», — элементаль вздохнул. «Только тот, в чьих руках печать эмиссара, может отменить действие сферы подчинения. Эта печать...» — я вытянул цепочку с медальоном и частичкой моего голема. «Мне показалось, что она похожа, но я не чувствую в ней силы». Элементаль подплыл поближе и завис над медальоном. «Хотя постой, она запечатана». «Ну так давай распечатаем». Я снял цепочку с шеи и придирчиво осмотрел медальон. Никаких признаков артефакта я не увидел, но золотистому виднее, все же это его профиль. «Тут нужна особая энергия», — протянул элементаль. «Смертельный исход подойдет. Тот самый, который чуть не стащил Меркулов», — уточнил я. «Эх, знал бы, захватил бы с собой тот палец, раз уж нас все равно за него уже осудили и приговорили. Да, в нем энергия хранителей, элементаль стал еще бледнее, а я задумался. А в этом мире не может быть других окаменелых частей тела того хранителя, если я прав, то мы можем достать тут ухо или там нос этого гада. Поиск не по моей части, прошелестел Золотистый, но могут помочь големы. Маша, ты его слышала? Спросил я у статуи. Надо найти кусочки хранителя. Нас мало, хозяин, нужно больше деток, проскрежетала Маша. Долго. Я оглядел своих мини-големов, похожих на камни с ножками. Надо бы им форму придумать, что ли, только на ум ничего кроме терракотовой армии не приходило. А может не мудрствовать, а сделать их обычными каменными големами наподобие тех, которые на нас напали. Эта мысль мне понравилась, так что я тут же представил внешний вид, подтвердил форму и начал пополнять свою армию. Когда передо мной выстроилось больше сотни каменных уродцев устрашающего вида, Маша сказала, что достаточно. Не успел я оглянуться, как все мои каменюки нырнули под землю и исчезли. Золотистый, давай рассказывай, как распечатать печать, сказал я и усмехнулся от формулировки. Иди уже на ту сторону, а то опять растаешь. Все просто, нужно направить на печать энергию хранителя и элементаля, выдохнул Золотистый. Сочетание двух энергий даст необходимый толчок и сломает блок. Понял, спасибо, я кивнул элементалю и проследил за тем, как он ныряет в закрытую дверь. Ну что, господа хорошие, будем оружие вам добывать. Хочу меч, только не черного, а оранжевого цвета, первая ожидаемо откликнулась Пожарская. Если можно, а мне бы дубинку покрепче, сказал Андрей Левин, улыбнувшись. Всегда мечтал попробовать в бою что-то вроде булавы, интересно же посмотреть, как она демонические головы дробит. Какой ты кровожадный, рассмеялся Борис Дорохов. Я бы не отказался от копья, больно уж красиво на арене они себя показали. Выслушав пожелания остальных, я начал призывать жидкий камень. Первая поделка вышла кривой и не очень удачной, все же я с булавами дел никогда не имел и только на картинках видел подобное оружие. Ну может в музее в детстве на глаза попались, но в памяти это не отложилось.